Слово о вобаблах. В последние дни истинного учителя истины, то есть меня, одолевали печальные мысли планетарного масштаба. Главным образом я печалился о геноциде героев, устроенном современностью в умах землян. На размышления меня натолкнул любопытный случай метросексуализма. Юноша-пациент был обычным жителем офисного кюбикла. Разговаривал, теребил часы и выгибал запястья, как женщина, но гомосексуалистом не был. Наука давно объяснила подобное поведение метросексуалов. Скученные на крохотной территории, где проявление мужской агрессии карается, а единственного главного бабуина без надежды смещения – представляет собой работодатель, молодые люди инстинктивно имитируют поведение самок. Ко мне он обратился с вопросом о собственной нормальности. «Понимаете, я сам вообще такой мирный человек», — поделился пациент. «А обожаю смотреть всякие боевики и супергеройские истории. Вот я вчера ходил на Железного человека». Там такой гениальный изобретатель, глава корпорации, делает себе броню и начинает убивать всяких гадов, в общем, восстанавливает баланс сил. «И что же вас беспокоит, голубчик?» — поинтересовался я. «Понимаете, мне после этого очень трудно прийти в себя. Я себя даже во сне вижу в таком танке, как я въезжаю на нем к себе в офис. И у меня нет скрытого психоза, доктор. У меня ведь на самом деле все в порядке, я в целом всем доволен». Угостив юношу белой шоколадкой, я налил себе кофе и задумался. Исследователи современной масс-культуры придают подозрительно мало значения тому, что архетипическим персонажам в последние десятилетия устроен настоящий холокост. Фактически на выжженных просторах коллективного бессознательного выжил лишь один типаж – восстановитель баланса бронированный, богатый, летающий или вобабл. Как показали исследования архетипа, проведенные в Воронежской лаборатории профессора Иньязова, этот персонаж является продуктом предельной деградации героического мифа. Его первоначальной формой был герой-защитник, прекрасно воплощенный в образах Робина из Локсли или, к примеру, Ильи Муромца. Главной чертой последнего была личная угнетенность. Ни Илья, ни Робин Гуд ни в коем случае не являлись древними Бэтменами с замком, батлером и акциями на пару миллиардов. Менее всего они были блюстителями баланса, потому что сами страдали от положения вещей. Вспомним хотя бы былинный эпизод, когда неприглашенный на княжеское автопати старый казак Илья закатил альтернативное празднование с Голью Кабацкой и всей киевской беднотою. Эта личная угнетенность уничтожала пропасть между слушателем былины и ее героем. И слушатель, если ситуация того требовала, мог легко примерить богатырский миф на себя. Не таковы современные нам вобаблы. Только диверсии инопланетных циников можно объяснить мутацию, происшедшую с героем-защитником. Говоря образно, это легализовавший свои капиталы Змей Горыныч. Мало того, что он является вершиной социальной пирамиды, у подножья которой ползают бедняки, собирающие скидочные талоны, он является еще ее столпом. У него корпорация, поддерживающая весь античеловеческий порядок мироздания. О том, насколько вреден культ священного неравенства, в 21 столетии не писал только ленивый. У него недосягаемые дворцы машины и женщины ручной сборки. Он в шоколаде и правит миром. Взглянем теперь на его героизм. Чем занимается среднестатистический вобабл современного кино? Он яростно, вкладывая в бойню вековую ненависть богача к грабителю, защищает баланс. Он использует для этого весь арсенал Змея Горыныча, и вряд ли это случайно. Если бы нашим прадедушкам загадали загадку, что за существо, могущественное и знаменитое, летает и изрыгает пламя, проносясь со свистом по грозовому небу, они едва ли колебались бы с ответом. Но сегодня нас пытаются заверить, что это и есть наш с вами защитник. Для того, чтобы люди приняли эту тварь за добро, создатели воблианского мифа придумывают все более невероятных нарушителей баланса. Пытливые зрители, а читатели журнала АБП несомненно пытливые, наверняка замечали, как неубедительны злодеи вобаблсак. В идеале они вообще не люди. Если все же люди, то обязательно изуродованные физически и морально безумцы, изо всех сил и глубоко несоразмерно мстящие за свои обиды. Стоп! На этом месте смысл вобаблизма становится вполне ясен. Истинное послание, которое несут вобабл произведения, это устрашение обиженным и угнетенным, всем, кто чувствует по отношению к себе несправедливость и обман. А в современном, чудовищно многообещающем мире собственную обманутость и угнетенность чувствуют миллионы, от школьников до менеджеров. Вобаблы кричат открытым текстом: «Только попробуй, тварь дрожащая!» Воспротивившись балансу, ты автоматически перекомпостируешься в уродливого психа и злодея. А летающий, бронированный, огнедышащий и богатый герой все равно порвет тебя и завладеет блондинкою. Даже не пытайся. Многие друзья гармонии спрашивали у меня, чем вызваны повторяющиеся в деталях всплески насилия в западном полушарии, отчего пришибленные студенты начинают убивать спортсменов и отличников. Одинокие технари садятся в искусственный танк и сминают корпоративные здания, а ветераны ближневосточных войн подрывают Оклахома-Сити. И почему 99 из 100 таких людей убивают себя сами, не дожидаясь приговора? Ответ очевиден. Они воспитаны на вобабл-мифе. Они знают, что за ними обязательно прилетит железный человек. Он же Бэтмен, он же все прочие вариации шварцевского дракона. Но не могут выдержать более убийственный перепад между обещаниями экрана и убогой реальностью. Экран обещает им каждому все эти машины, всех этих женщин ручной сборки и все эти дворцы. Правда жизни подсовывает издевательство в школе, добровольно-принудительный трудоголизм на конвейере, задолженность по кредитам, подорожание еды и безвестность. Экран внушает им, что они будут звездами, отсюда нелепая популярность так называемого реалити-шоу. Жизнь выкидывает их на этапе кастинга. Поэтому кровавая катастрофа для них – средство рассчитаться сразу по всем обещаниям. А самоубийство – способ спастись от карающего вобабла. Молодого человека я, посоветовавшись напрямую с космосом, отправил в подшефный колхоз имени маршала Баграмяна, на весенние работы и переустановку ценностей под контролем профессора Иньязова. Интересно, что получится?